Проводив Волопасова взглядом, старушка мысленно досчитала до 10. Вторая попытка устранить Артемия Васильевича провалилась так же бездарно, как и первая в кофейне. А все было так хорошо задумано, как тщательно она создала образ приличной, интеллигентной старушки. Волопасов просто не мог пройти мимо такого божьего одуванчика. Он должен был перевести старушку через улицу, и осталось бы только незаметно вытащить заранее подготовленные шприцы, сделать укол в руку прямо через одежду. Как известно, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Конечно, делать уколы через одежду — это очень опасно. Это вам подтвердит любой медик. Можно занести в кровь какую-нибудь инфекцию, но в случае с Волопасовым инфекция не играет никакой роли. Ведь шприц наполнен сильнодействующим веществом, которое, попав в кровь, в ту же секунду вызывает паралич сердца. Самое приятное, что это вещество очень трудно обнаружить в крови жертвы, а через несколько часов оно полностью разлагается, так что любой врач определит смерть от естественных причин. Острая сердечная недостаточность или обширный инфаркт, или просто внезапная остановка сердца — выбор огромный. Да никто и не станет копаться в причинах его смерти. Мало ли людей падает замертво посреди улицы. Мужчины вообще очень хлипкие и болезненные существа. Женщина-киллер искренне считала мужчин существами второго сорта. Они значительно больше пьют, больше курят, вообще совершенно не заботятся о своем здоровье, легче выходят из себя, а у них абсолютно нет выдержки, то ли дело женщины. Особенно такие решительные и твердые, как она. Короче, она не сомневалась, что все пройдет, как по маслу, и вдруг на тебе. Опять в ее планы вмешалась судьба в лице сумасшедшего байкера, и такой превосходный план полетел к чертям собачьим. Но она не сдастся, пусть даже судьба против нее. Она разработает новый план, еще совершеннее прежнего, и не оставит в нем места случайностям. Она докажет, что для настоящего профессионала нет ничего невозможного. И еще она докажет, что женщины ни в чем не уступают мужчинам, этим наглым, самоуверенным типам, которые захватили все самое лучшее в этой жизни и оставили женщинам место только на кухне. «Бабушка, вам помочь?» — проговорила остановившаяся рядом с ней молодая женщина и уже протянула руку, чтобы заботливо поддержать ее под локоть. — Иди ты, знаешь, куда! — прошипела старушка и строевым шагом зашагала прочь. Молодая женщина смотрела ей вслед, удивленно отвесив челюсть. Маркиз чудом нашел неподалеку от метро свободное место и припарковал свою машину. — Посиди здесь, — сказал он Пу-И, открывая дверцу. — Я скоро вернусь. Но Пу-И громко заскулил, всем своим видом показывая, что не хочет оставаться один. — Пу-И, дружище, будь мужчиной, — попытался Леня призвать его к порядку. — Я же сказал, что ухожу ненадолго. Пу-И ничего не хотел слышать. Он скулил, подвывал и закатывал глаза, делая вид, что... Если хозяин не возьмет его с собой, по возвращении он найдет только хладный собачий труп. — Все-таки Лолка тебя ужасно избаловала, — вздохнул маркиз. — Никакой дисциплины. Пу-И взвыл особенно жалобно. Проходившая мимо девочка лет 5 дернула маму за руку и громко сказала. — Плохой дядька! Обижает собачку! — Ох, Пу-И, ты самый настоящий шантажист! Маркиз понял, что ему ничего не остается, как взять песика с собой, иначе тот за 5 минут соберет вокруг толпу и устроит пресс-конференцию. Он подхватил Пу-И, закрыл машину и направился к станции метро. Станция метро Фрунзенская — одна из малолюдных и неприглядных станций. Расположенная в унылом и мрачном районе возле обводного канала, Она оживает только по утрам и по вечерам, когда к ней стекаются работники уцелевших еще окрестных предприятий. Сейчас же, когда Леня с Пуи подошли к ней, на пятачке перед входом в метро, толклись несколько бомжей, несколько распространителей рекламных газет, да горластая тетка, торгующая дешевыми белорусскими кофточками. «А вот кофточки недорогие!» — орала она так, что ее можно было расслышать на другом берегу канала. «А вот кому кофточки? Покупаем кофточки для себя, в подарок, все размеры, до 72-го включительно. Тетка, какие ж это кофточки?» — проговорил проходивший мимо курьер. Потертый мужчина средних лет с огромным рюкзаком за плечами и двумя высшими образованиями, отпечатавшимися на челе. «Это ж не кофточки. Это маскировочные чехлы для средних танков и бронетранспортеров». «Мужчина! Проходите мимо!» — огрызнулась торговка. «Я ж не вам товар предлагаю. Покупаем кофточки. Все расцветки, все размеры, хороший подарок». Чуть в стороне трое траченных жизнью мужчин пили пиво из банок, обсуждая примерно в одних и тех же выражениях внешнюю политику и какую-то общую знакомую Леночку. Леня обошел оживленный пятачок перед станцией метро и зашел за круглое здание. Здесь, в окружении все еще зеленых кустов персидской сирени и барбариса, действительно виднелось неприхотливое строение без окон, которое, скорее всего, и было таинственной трансформаторной подстанцией номер 1313. «Без окон, без дверей», — пробормотал Леня, обходя будку и вспоминая детскую загадку. Впрочем, дверь у нее была. Просто она располагалась с самой неудобной стороны, за кустом, колючим. Леня пригнулся, вставил в замочную скважину ключ и повернул его. Замок щелкнул, и дверь открылась, что и требовалось доказать. Удовлетворенно проговорил Леня и заглянул внутрь, проговорив: «Кто в теремочке живет?» Внутри было темно и сыро. Сразу за дверью начиналась металлическая лесенка, уходившая круто вниз. И оттуда, из глубины, доносились какие-то неясные звуки. Не успел Леня ничего предпринять, как Пуи соскочил на землю, юркнул в открытую дверь и скатился вниз по лестнице. «Пуи, разбойник, ты куда?» — воскликнул Леня, провожая песика растерянным взглядом. «Там же кто-то есть!» Пуи только тявкнул из темноты, что, несомненно, по-собачьи значило «сам знаю». Маркизу ничего не оставалось, как последовать за песиком. Не мог же он оставить его без помощи и защиты.